Глава 5. Когда Манон ушел, Конвей возвратился к своему пациенту. Теперь больной напоминал не просто баранку, а баранку, ссохшуюся и изрезанную морщинами. Конвею трудно было убедить себя, что с того дня, как пациент прибыл в госпиталь, прошла всего неделя. Его задетые опухолью щупальца напряженно торчали под разными углами, подобно засохшим сучьям на мертвом стволе. Понимая, что опухоль закроет дыхательные пути, Конвей вставил в них трубки, чтобы обеспечить нормальное дыхание. Трубки помогли, однако дыхание пациента замедлилось и утратило глубину. Биение сердца участилось, удары его ослабли. Неуверенность изматывала Конвея. Он записал в историю болезни пульс и частоту дыхания больного и решил, что пришло время чаще его осматривать, а также договорился с Приликлой, чтобы делать это вместе. Курсет не спускала с Конвея глаз. Он не стал предупреждать ее, чтобы она молчала, так как это породило бы еще больше разговоров и сплетен. Конвей и так стал уже притчей во языцах у медсестер, а в последнее время обратил внимание, что старшие медсестры отделения стали относиться к нему с заметной прохладой. Но если повезет, руководство еще несколько дней не будет знать об этом. 3 часа спустя он вернулся в палату вместе с Приликлой. Сам снова проверил пульс и дыхание, а ГЛНО выяснил эмоциональное состояние пациента. «Он очень ослабел», — задумчиво сказал Приликла. «Жизнь в нем еле теплится. Дыхание почти неощутимо, а пульс частый и слабый». Мысль о смерти была особенно невыносима для эмпата, и чувствительный Приликла не смог заставить себя закончить фразу. «Убедить его мы ни в чем не можем», — размышлял вслух Конвей. «Питаться он не способен, запасов энергии почти не осталось». Конвей продолжил осмотр, но его неожиданно прервали. Существо, что с трудом протиснулось в дверь, было тралтаном. Трудно отличить одного тралтана от другого, но этого Конвей узнал. Это явился никто иной, как Торнан Стор, диагноз заведующей лабораторией патологии. Выпучив глаза на Приликлу, он загудел. «Уйдите, пожалуйста. И вы, сестра». Затем он обратил все 4 глаза на Конвея. «Я решил поговорить с вами один на один», — сказал Торнан Стор, когда Приликла и медсестра вышли. «Так как мои отдельные замечания будут касаться вашего профессионального поведения, я не хочу смущать вас присутствием свидетелей. Но начну я с добрых вестей. Нам удалось подобрать средство, останавливающее разрастание опухоли. Оно не только прерывает рост злокачественного образования, но и размягчает уже пораженные участки, а также регенерирует ткани и поврежденные сосуды». «Черт побери», — подумал Конвей, а вслух воскликнул. «Замечательное достижение!» И это было правдой. «Мы не добились бы этого, если бы не направили на погибший корабль нашего сотрудника с инструкциями исследовать все, что касается обмена веществ пациента», — продолжал диагност. «Совершенно очевидно, что вы недооценили этот источник информации, ибо занялись им лишь однажды, впервые ступив на корабль. И потому вам удалось найти лишь малую долю того, что там было. Позвольте сказать вам, что я считаю это вашим просчетом, доктор. Больше того, лишь ваши прошлые заслуги спасли вас от понижения в должности и отстранения от пациента. Наш успех оказался возможен только потому, что мы обнаружили весьма прилично оборудованную аптечку. Ее содержимое, а также другие принадлежности среди оборудования корабля подтолкнули нас к выводу, что корабль этот был специализированным медицинским судном. Офицеры монитора были весьма взволнованы, когда мы им это сообщили». «Когда?» — резко спросил Конвей. Все его построение рухнуло в мгновение ока. Конвей почувствовал, как у него похолодели руки. Но, может быть, еще не поздно. «Когда вы сказали им, что это медицинский корабль?» «Такого рода информация не может представлять для вас особый интерес». Торнан Стор извлек из сумки большую колбу, помещенную в футляр. «Вы должны интересоваться в первую очередь пациентом. Вам понадобится вот это средство и в большом количестве. Мы принимаем все меры, чтобы ускорить его синтез. Однако и того, что я даю, достаточно для пораженных участков головы. Проводите инъекции согласно инструкции. Эффект скажется примерно через полчаса». Конвей осторожно взял колбу. Стараясь потянуть время, он спросил: «А каковы побочные эффекты? Не хотелось бы рисковать». «Доктор», — перебил его Торнанстор, — «мне кажется, ваша осторожность граничит с глупостью, даже преступлением». Голос диагноста звучал в трансляторе монотонно, но и не будучи эмпатом, можно было догадаться, что собеседник крайне разгневан. Последние сомнения Конвея рассеялись, когда он увидел, как яростно посетитель протопал к двери. Терапевт мрачно выругался. «Вот-вот, и мониторы вступят в контакт с колонией, если они это уже не сделали. Еще немного, и соотечественники пациента окажутся в госпитале и будут справляться, что же сделали с больным.